Здравствуйте, в эфире программа «Час истины» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. В августе 1914 года в российском генштабе и адмиралтействе царил переполох. Случилось то, чего больше всего опасалось русское морское военное командование. Немецкий линейный крейсер «Гёбен» и крейсер «Бреслау» прорвались в Черное море. Появление этих двух кораблей на траверсе Севастополя не сулило Российской империи ничего хорошего. Немецкий черноморский прорыв или почему Россия проиграла Первую мировую войну – это тема нашего сегодняшнего исторического расследования. У меня сегодня в гостях историк Анатолий Уткин и писатель Александр Широкорат. Здравствуйте, господа. Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады, профессор. Автор книг и публикаций, в том числе «Большая восьмерка. Цена вхождения», «Крепость России. Прощание с либерализмом», «Месть за победу. Новая война», «Мировая холодная война», «Русско-японская война в начале всех бед», доктор исторических наук. Александр Широкорат, писатель, военный историк, автор книг и публикаций, в том числе «Атомный таран», «Финляндия-Россия. Три неизвестные войны», «Куликовской битвы. Рождение Московской Руси», «Чудо-оружие Российской империи», «Россия выходит в мировой океан. Страшный сон королевы Виктории». Чтобы было понятно, о чем идет речь, надо начать, наверное, с 1913 года, когда в Стамбуле состоялась встреча немецкого посла фон Вангенгейма, командира линейного крейсера «Гёбен» Вильгельма фон Заухена, которого у нас называют почему-то на французский манер Вильгельм Сушон и теряют приставку «фон», а также небезызвестного российского политического авантюриста, которого звали Александр Парвус. Вопрос о приходе Гёбена в Константинополь обсуждался на этой встрече. Но то, что сам приход связан именно с этой встречей, я бы не стал, как сказать, ставить прямую зависимость. Эти два события. Дело в том, что у Гёбена было несколько вариантов. Причем самый надежный был вариант остаться в Адриатическом море под прикрытием двух австро-венгерских дредноутов и батарей береговой обороны. Но у Гёбена было другое задание – сорвать мобилизацию французских войск, потому что из Франции, из Африки, из Алжира во Францию шли бесконечным потоком транспорты как с французами этническими, так и с арабами, которые мобилизовались в французскую армию. Несколько слов о том, что представлял собой линейный крейсер «Гёбен». Таких кораблей было построено два – «Гёбен» и «Мольтке». Они оба названы в честь немецких маршалов, героев франко-прусской войны. Линейный крейсер «Гёбен» нес 10 280-миллиметровых орудий, калибр почти 30 сантиметров, разрушающая мощь колоссальная. Скорость корабля приближалась к 30 узлам, что хорошо даже в нынешние времена. Для своего времени это был выдающийся корабль, можно сказать, корабль-киллер, идеальное средство для выполнения миссий по типу «ударил и убежал». Если бы этот корабль появился в акватории Черного моря, то у него не было бы ни одного конкурента со стороны русских кораблей, потому что они не могли развивать подобной скорости. Имея хорошее бронирование и мощнейшую артиллерийскую батарею, он представлял очень большую угрозу. А оказавшись в Босфоре, он просто-напросто закупорил бы бутылку Черного моря, и никакие поставки провианта, военного снаряжения, всех необходимых ресурсов для нашей страны, через акваторию этого моря были бы уже невозможны. И таким образом Россия оказывалась в положении блокадного Ленинграда образца 41 года, только в масштабах всей страны. Вы знаете, у меня вот такой вопрос возникает, применительно к тому, что происходило в первые дни после объявления войны на Средиземном море. Вот сколько там было английских и французских кораблей в это время? Ну, во-первых, там сразу после выхода Гёбена в море его практически посла, то есть с перерывами эскадра британского адмирала Трубриджа. И была уверена, что она потопит. Да, в эскадре было 4 тяжелых крейсера, каждый из которых был слабее Гебена. Я так буду называть, но в совокупности они его могли, в общем-то, по крайней мере, нанести тяжелые повреждения. Не надо забывать, что Средиземное море было английским озером на тот момент, и подбитый корабль волей-неволей стал бы жертвой английского флота, даже если бы он был бы подбит, вне зависимости от судьбы британских крейсеров. Но, кроме того, они имели, Трубридж имел 3 легких крейсера, которые, в общем-то, повторяю, конвоировали Гебен и Бреслау, один из легких крейсеров конвоировал до самого входа в Дарданеллы. Кианези капитан, если мне не изменяет память. Вот. Но французская эскадра не имела дредноута в Средиземном море, то есть она имела старые броненосцы и крейсера, которые уступали в скорости Гебену и не могли его преследовать. Что собой представлял Гебен вот на тот момент? Гебен представлял собой линейный крейсер, как вы уже сказали, с 10-280-миллиметровыми орудиями. Почти 30 сантиметров. Да, ну почти 30 сантиметров. Он был слабее русских линкоров, с которыми ему позже придется встретиться. Но по огневой мощи и по бронированию тоже, но превосходило в скорости. Порядка, разница была где-то в 5-6 узлов. Другой вопрос, что когда мы говорим о Гебене, его характеристиках, его быстроходности, нужно указывать год, потому что когда он вошел в Босфор, у турок не было дока. И Гебен до 18 года не ремонтировался. С каждым годом его скорость падала. Ремонт он смог произвести только в 2018 году, как ни странно, в Севастополе, в Севастопольском доке. Немцы вели в Стамбуле свою игру, безусловно. Им нужно было втянуть Турцию в войну во что бы то ни стало. И, в общем, ситуация здесь была очевидна. Нравилось это турецким властям или не нравилось, но у немцев были свои конкретные соображения. И встреча этой странной троицы именно носила характер постановки такой задачи, разработки операции, как закупорить бутылку. Вот. Что, в общем, было вполне логично, потому что море, на которое ложится свыше 90% поставок материально-технических ресурсов в Россию, надо было как бы нейтрализовать. И идеологом этой стратегемы был как раз Александр Парвус, который как киллер, политический киллер, это чистый бизнес, ничего личного. Турецкое правительство за 4 дня до входа Гебена в Дарданеллы объявило, что ни под каким видом немецкие корабли в Дарданеллы не войдут и будут обстреляны турецкой артиллерией. Вы знаете, я 2 года смотрел на Босфор каждый день. Я преподавал в Босфорском университете. И это 100 метров. Лучшее в мире место, где можно перекрыть. Лето 2014 года, что происходило в акватории Средиземного моря. Ведь, насколько я знаю, фон Заухен получил от Тирпица приказ идти в Атлантику, но он этого приказа не выполнил, что говорит в пользу сговора 2013 года. Он же, побегав по Средиземному морю и обстреляв французские базы, устремился-таки к Дарданеллам. Трубридж, не имея приказа атаковать, да, адмирал английский, командующий английской эскадрой, он мог атаковать, но войны еще не было. То есть он упустил. Гебен ушел к берегам Алжира, обстрелял Филиппсвиль, французский порт, где и тем на 3-4 дня сорвал перевозку войск во Францию из Алжира. А дальше он двинулся в Эгейское море, где дозаправился углем. Он встретился с эскадрой Трубриджа в Эгейском море, но они его периодически теряли, находили периодически. Причем самое интересное, непонятное мне, честно скажу, что вот заправка, которая у небольшого греческого острова, шла с вечера, ну, даже где-то приблизительно 17:00 до следующего утра. А англичане просто пропустили или не хотели ловить гебен. Но формально война не была еще объявлена. Нет, уже война была объявлена. Да. Уже Трубридж, даже произошла перестрелка между легкими крейсерами англичан и Бреславу. Да. Угу. Вот, и были попадания и в Глазго, и в Бреславу. Но попадания легкие. И по непонятным причинам уже у Дарданелл эскадру Гебена Бреслау преследовали только легкие крейсера англичан. Трубридж, кстати сказать, был отдан под британский морской суд. Но суд его оправдал. Правда, есть высказывание английских морских историков о том, что на суде всплыл ряд нюансов, которые очень компрометировали лордов британского адмиралтейства. И благодаря этому решили замять. Но после этого Трубридж занимал только посты на берегу. От команды кораблями он был отстранен. Знаете, мне вот все-таки непонятно. Действительно, Средиземное море небольшая акватория, где находится достаточно большое количество и английских, и французских кораблей. И только два немецких. Как там можно потерять корабль, если его командир не предпринял каких-то осознанных и очень хорошо спланированных действий? Он же дважды заправлялся в Средиземном море. Да, да. Вот первый раз он заправился у греческого острова, а потом ему пришлось заправить... Второй раз. Первый раз он где-то в центре Средиземного моря заправился углем. Вот. То есть, я добавлю к вашей мысли, я согласен полностью, что греки заняли про антантовскую позицию и отказались ретранслировать радиопередачи Гебена. А все греческие радиостанции работали на корабле «Антанты». То есть на греческих островах радиостанции, телеграф, все. То есть греки передавали всю информацию. Ведь Эгейское море, там буквально сотни островов, из которых десятки населенных. Как же они упустили Гёбин? Скорость феноменальная. Потом, возможно, было и желание. Желание вполне допускаю, что Трубридж имел секретное указание пропустить Гебен. Ну да. Мы не говорим о скорости. Скорость в узлах была, если я не ошибаюсь, примерно 50 узлов. 29. Максимум, а на самом деле где-то 28-27. 50 это торпедный катер. Тем более, что он не доковался уже 2 года. Он туда пришел в 2012 году и не доковался 2 года как минимум. Так что и речь о другом идет. Что, понимаете, здесь же идет не о линейное какое-то сражение там по регламенту ГОСТа и так далее. Ведь, в принципе, даже легкий крейсер мог пойти, собственно, ну, на большой риск и ночью торпедировать. Достаточно попадания одной торпеды, и корабль был обречен, его в конце концов нашли. Да. Можно было, в конце концов, пойти на нарушение международного права и минировать Дарданеллы. Тоже неплохой. Ведь недаром же англичане строили 2 дредноута Турции, которые были предназначены для борьбы только с одним врагом России. Ну, не считая Греции или Болгарии, это уже не серьезные вещи. Вот. Так что англичане, с одной стороны, были заинтересованы, а потом, ведь что значит англичане? Там, как и в турецком правительстве, так и в английском правительстве, были и русофилы, и русофобы. Ну, в принципе, русофилов там не было, просто кто хотел больше использовать русский паровой каток на Восточном фронте, или кто хотел меньше его использовать. Вот в чем разница. Ну, совершенно очевидно, что англичане были заинтересованы в участии России в войне против Германии, потому что оттягивались огромные силы, средства, войска и прочее. И подтверждением того служит и Галлиполийская операция, которая произошла в 2015 году. Для соединения с русским. Да. То есть здесь тоже надо сделать пояснение. Дело в том, что англичане пытались разблокировать Дарданеллы, высадили анзаков, это англичане, новозеландцы и австралийцы на скалы, на побережье турецкое. И там их встретила и приняла во всей своей мощи артиллерия Лисмана фон Зандерса, который блестяще ее подготовил, учитывая, что так будет развиваться ситуация. И войска молодого генерала Кемаля Ататюрка, да, который стал гением этой войны. Этой войны, да, совершенно верно. То есть там погибло, по-моему, порядка 250 тысяч человек. 250 тысяч человек. Сражение, о котором в наших учебниках никогда ничего не говорится. А ведь эти английские войска шли именно на соединение с нашей армией. И задача этих войск была создание единого фронта и деблокада Российской империи со стороны акватории Черного моря. Была ниточка, по которой 7% к нам поставок шли, но огромное количество, вот в свое время мне пришлось в запасниках исторического музея держать в руках трехлинейку. Да, 97-го года. Трехлинейка, на которой стояло клеймо «Вестингхаус». Понимаете, вот таких трех линеек с надписью «Вестингхаус» в американских портах лежало немерено. Но они никак не могли попасть на нашу территорию. И стояли пушки наши, 76-2, произведенные той же компанией «Вестингхаус», и которые тоже никак не могли попасть на наш фронт. И огромное количество снарядов, и продовольствия, которое нам было нужно. Потому что мы прекрасно знаем, что происходило, когда образовалась континентальная линия фронта, что у нас происходило с продовольствием, какие возникли проблемы, тягости и трудности. По сути, вся страна превратилась в один Ленинград образца 41-го года. Вот с точки зрения поставок продовольствия и военного снаряжения. Ну, блестящая операция, по сути. Вот... Оторвался Гёбин и Бреслау, вошли они в Дарданеллы, и немцы их якобы продали туркам. На них подняли турецкие флаги. Гёбин стал называться... Султан Явуз Селим. Султан Явуз Селим, а Бреслау стало называться... Меделие, по-моему, да. Короче говоря... Но команды остались немецкие. И более того... Смешанные, но турки выполняли роль матросов. Я скажу, самое интересное, опять же, вот в контексте встречи Паруса, Вангенгейма и фон Заухена в 13 году, в Турцию сразу же после передачи Явуз Селима и Меделие прибывает 800 немецких морских офицеров. И крупный германский займ. Да, идет крупный германский займ. И что происходит после этого? В Турции тоже все было не слава богу. Власть придержащие не очень хотели втравливаться в войну с Россией на начальном этапе, когда расстановка сил была не очень ясна. Существовала молодая агрессивная оппозиция, которая очень хотела этой войны. И что делает фон Заухен, Сушон? Он просит у турецких властей разрешения выйти на учения со смешанными экипажами в акваторию Черного моря. И выходит на эти якобы учения. Но на самом деле он быстренько сбегал к российскому побережью и обстрелял там несколько наших городов. Собственно говоря, хотели турки воевать или не хотели. Это был казус белли. Да, они были уже поставлены перед фактом. Я бы хотел добавить немножко. Дело в том, что когда нападение Гебина на Севастополь было названо в литературе, среди моряков, так называемой севастопольской побудкой, Говорится, русские инженеры и офицеры среднего звена сделали очень много. А с другой стороны, просто была неподготовленность, а некоторые говорят, даже измена адмирала Эбенгарда, командующего Черноморским флотом. Позже его офицеры прозвали Гебенгардом, потому что он не мог поймать Гебен. Дело в том, что наши дипломаты имели посольство, вы, наверное, знаете, рядом на берегу Босфора, с которого виден и Босфор, и каждый корабль, который проходит. Российское посольство имело очень мощную радиостанцию, которая обеспечивала бесперебойную связь с Севастополем. И, кроме того, слушали все передачи германского посольства. Кстати, даже в шифре в Россию германское посольство называлось «Отсюда». Отсюда сообщают. И так далее, и так далее. То есть все переговоры, они велись в основном, кабель не доверяли немцы, и все велись переговоры только по радио. Все эти переговоры были известны русскому посольству. Военно-морской атташе российского императорского посольства в Отаманской империи попросил о купле дачи, личной дачи для, так сказать, его дипломата. И ему продали часть побережья, а потом турки вздрогнули, потому что это был единственный мыс, с которого просматривался вход в Черное море и выход в Барабанное море. Это очень умно было. То есть человек, выходя утром, мог видеть, что там и тут происходит. И действительно, тогда до сих пор стоит это посольство. Нужно сказать, что президент Ельцин проявил не всегда свойственную ему широту в данном случае. И это посольство полностью восстановлено, так сказать, архитектурно. Стамбул был скопищем шпионов, потому что это именно тот, что всегда был. И там был Захариас, и там были... Гитлер получил на второй день все документы тегеранской встречи. Именно отсюда. Да, и справедливо то, что российская разведка в данном случае занималась перехватом. Чего не было, скажем, между Ренинкампфом и Самсоновым, да, которые клером говорили, текстом, да, давая немцам знать, где, да, находится. Вот я тут хотел бы добавить, что морское командование тоже расположило, не стало посылать туда боевые корабли к Боспору, потому что Россия боялась гнева Англии, скажем так, чтобы не спровоцировать Турцию. И не хотел провоцировать Турцию, а потом... До начала. Причем, опять же, какие-то круги хотели, какие-то нет, потому что цель России в этой войне была одна — Босфор. Других целей, создание польского королевства для России или для Германии, это было бы... это был страшнейший удар для любого государства, и для Германии, и для России иметь поляков в полном комплекте. Вот. Теперь, что было сделано? У входа расписание торговых проходов «Рапита» было сделано так, что один корабль был в Боспоре, другой в центральной точке Черного моря. И все сработало. То есть выход Гебена был зафиксирован и передан по радио, есть телеграммы и так далее, торгового судна «Королева Ольга». Следующий, уже в середине Черного моря, пароход «Рапита» Александр Михайлович тоже зафиксировал. Его даже переспросили, это Гебен или нет. Командир корабля ответил: Гебен знаю. Все было известно. То есть его видели? Его видели, все было известно. Но почему Гебенгард не привел боеготовность русские корабли, понять очень трудно. Мало того, что когда уже получив сообщение о том, что идет Гебен в направлении Севастополя, самый мощный минный заградитель пруд, на котором находилась половина минного запаса, отправляется в Ялту для того, чтобы перевести из Ялты батальон солдат. Это батальон, сейчас автобус полтора часа ходит, я сам ездил. Ну, за день, за сутки, за двое дошел бы пешком. Можно было на Ялтинских звучках доехать и так далее. Но зачем его, можно было какие-то другие посудины отправить туда. Но мне кажется, что стратегически понятно. Россия не хотела, чтобы Турция вступила в войну на данном этапе. До последнего. До последнего ждали, обещали туркам многое. И пугали тоже. Потому что Великая Армения шла до Ливана. Турция обрезалась, так сказать, потом курды, курдская проблема, она не была такой острой, как она возникла сейчас. То есть здесь много было... Ну, опять же, Лоуренс Аравийский, небезызвестный. Да. Ведь просто зрители вряд ли представляют себе, что такое была Турция в то время. Она простиралась от Египта до до акватории Черного моря. Это была гигантская страна, гигантская, которую все хотели раздербанить. И сделали это в 18 году. Да. Вот. Таким образом, фон Заухен, Сушон, фактически втянул турок в эту войну. Вы меня простите, ради бога, вы поминаете Сушона все время. А почему вы мне сказали слово «вокзал»? Слово «вокзал» возникло точно по тому же принципу. «Воксхолл» надо читать. «Воксхолл». Но поскольку никто в России в 1837 году не знал, как читать по-английски, то стали читать по-французски, и получился «вокзал». Ну, вы знаете, по-любому фон Заухен не француз. Я бы 30 секунд добавил про этот пруд. Я недаром о нем стал говорить. Пруд вышел из Севастополя, Минно-заградительный пруд. Вот. А у Севастополя было минное поле перед Севастополем. Причем минное поле не такое, как было сделано во Вторую мировую войну, когда свои корабли рвались, а минное поле, которое управлялось с берега. То есть можно было включить его, можно было выключить. Его выключили, ушел пруд. И в этот момент подошел Гебен. Забыли включить. Да, ну вот... Гебен прошел, по крайней мере, над двумя минами. Если бы было поле включено... Да, то его бы не было. Обстрел Гебена был несущественным, хоть он выпустил там 47 снарядов главного калибра, там двое-трое убитых было, там несколько раненых в Севастополе, но был эффект. Что любопытно, когда Гебен начал обстрел Севастополя, пруд получил приказ уходить. Не идти в Ялту, возвращаться в Севастополь. Но он ушел в Маристию на всякий случай. И на обратном пути Гебен его увидел и потопил. Точнее, пруд был затоплен своим экипажем. Что самое любопытное, немцы потом объявили этот эпизод совсем по-другому, что немцы Гебен и Бреслау вышли на учение и в середине Черного моря, чуть ли не у Босфора, встретили русскую эскадру в составе минного заградителя пруд и эсминцев, которые ставили заграждение на пути Босфора. Они решили воспрепятствовать, ну и так далее, и так далее. Да. Вот я уверен, что если не будь в тот момент Англия военным союзником России, англичане бы купились на эту версию. Ну, вполне возможно, как бы там ни было, но Гебен вошел в акваторию Черного моря, бутылка была закупорена, и, в общем, эффект экономической блокады Черного моря, которого так хотели немцы, был достигнут. Эбергард, да, паркетный адмирал, который по возрасту близился к пенсии, которому не нужны были неприятности, который боялся, что если будут потоплены какие-то корабли из его эскадры, он лишится всех благостей и будет отправлен в отставку, и воевать он совершенно не хотел. И он ждал еще прибытия трех линкоров, да, которые должны были усилить его. Ну да, в Николаеве, которые строились, это, соответственно, Мария, Екатерина и Александр Третий. Александр Третий. Екатерина, по-моему, ушла потом. Александр ушел в Бизерту. В Бизерту ушел Александр. И Екатерина пошла на дно у Новороссийска. Угу. Свои же затопили на трусы. Это в 18-м году, когда немцы ринулись после Брест-Литовского мира, ну, да, то флот решил не дать флот был немцам, расчленен, по сути. И потоплены были корабли. Да. Так вот, вернемся в 14-й, 15-й, 16-й года. Что делал Гебен на территории Черного моря? По сути, что хотел, то и делал. Ведь до 15-го года не было корабля, который был бы в состоянии его догнать. До появления новых линкоров. Потом его догнала, если мне не изменяет память, Екатерина, да? Да, ну догнала. Имела меньший ход, но тем не менее бой был. Но бой был на очень большие дистанции, порядка 20 километров. И практически Гебен обошелся там даже попаданий-то не было, близкие разрывы. Более серьезные повреждения Гебин получил в 15 году в бою со старыми броненосцами русскими. Вот там он действительно получил там, порядка там, 40 человек вышел из строя. Вот. Но Гебин, он не совсем творил, что хотел. Он выскакивал из дыры, как его называли, лисинары Босфора, наносил удары, обстреливал какие-то города и уходил. Вот. И уже в 16 году он практически не выходил, тем более, когда появился новый командующий. Нет, адмирал Колчак. Да, да. И, соответственно, в 15 году он выходил, но его атаки Гебина носили, как сказать, как булавочные уколы были. Ничего серьезного он не сделал. Он потопил несколько малых пароходиков, полторы, две, три тысячи тонн водоизмещения, несколько парусников, все. Ну, по сути, свою роль он к тому моменту уже выполнил. Ведь не случайно Черчилль сказал, что ни один другой корабль в истории не нанес такого ущерба, как Гебин. Есть, правда, еще один, стоит в Санкт-Петербурге, который одним выстрелом уничтожил целую страну. Вот. Но, по сути, что один, что другой стреляли в одну и ту же сторону, получается. Вы знаете, позвольте, ради бога, если уж вы упомянули Уинстона Черчилля, то я хотел бы напомнить цитату в одной из бесед со Сталиным. Он мастер метафоры. Он изобразил Россию как медведицу, у которой перехвачен носовой нос. То есть нет выхода в открытый океан. И что он обещал Сталину? Он обещал и Порт-Артур, он обещал базу в Дагачи или полностью, так сказать, проход Босфор-Дарданеллы. Об этом шла речь. И так вот, эта медведица, она рвалась действительно. И я хотел бы также сказать, что изоляция России была ощутима не только на уровне пушки, там Армстронг, Виккерс в Англии не поставляют, а в том, что полмиллиона русских ежегодно навещали Европу, привозили галстуки, привозили книги новые, идеи, получали какие-то новые знания. То есть это был естественный способ России, так сказать, держаться на мировом уровне, по крайней мере, столицы, губернские города. Но вот за эти годы произошла, ну, во-первых, 18 миллионов крестьян одели шинели и научились стрелять, что было немаловажно в 1917 году. И Россия потеряла многое. Она потеряла вот это чувство причастности к мировой культуре, ко всему прочему. Это может быть невидимая часть всего этого, но когда 4 года страшной борьбы и 2 миллиона потери, это было очень существенно. В этом плане Гебин, конечно, сыграл свою роль. Он обеспечил крепости Босфору, так сказать, не только позиции, но и разрушительные свойства. Самая главная роль, то, что вот сейчас сказал Анатолий, это то, что Гебин стабилизировал турецкий фронт. А что касается насчет блокады, тут вопрос немножко спорный. Потому что, во-первых, по стоимости, например, большая часть артиллерии, я по стоимости беру с учетом тяжелых орудий, то, что нам дали, если англичане и американцы поставляли более-менее современную артиллерию, то французы и японцы, они поставили откровенную рухлядь, которая просто физически не могла появиться на фронте, она осталась на складах. А с другой стороны, немножко, может быть, говоря лишь упрощенно, германский бюргер выиграл войну. Германский бюргер, собственно, защитил страну от блокады. Немецкие крестьяне жили впроголодь, но кормили страну. А российский кулак не захотел кормить. Вопреки тому, что говорили и эсеры, и царское правительство, все превозносили русского кулака. Он не захотел кормить. Он кинул царское правительство. От того был и голод. Потом он кинул временное правительство. Гигантский урожай в Сибири, начнем который с того, почему-то что не попал. Основная масса мужиков и кулаков, как вы назвали, стали солдатами и унтер-офицерами. Да. И кормить Россию стала русская женщина, крестьянка. И на удивление, когда мы смотрим на цифры 2014, 2015, 2016 год, мы видим рост. Огромный урожай в Сибири. Года. Совершенно справедливо. А 16-17? Ведь мы же, Россия торговала. Да. На этот раз то, чем мы предполагали торговать, оставалось на складах здесь. И если мы посмотрим на действия земств в это время, мы увидим тоже огромные успехи. То есть в России голода не было как такового. Было, как всегда, несуразица в распределении. Это было организовано. Антон, прошу прощения, но рубль царский до середины 15-го года был стабилен. Был урожай, и когда стабильный рубль, крестьянин и давал хлеб. То есть не о 15-м годе речи нет, а о 16-м. Ведь в конце 16-го года даже царь Николай рассматривал вариант продразверстки. Об этом у нас как-то не пишут, хотя это общеизвестный факт. Ну, как бы, опять же, это так или иначе следствие блокады. Вот я бы хотел вернуться к Гёбину и к Колчаку. До появления на Черном море, если мне не изменяет память, Александр Васильевич командовал минной флотилией на Балтийском флоте. И успешно командовал. Успешно, да. И, оказавшись в акватории Черного моря, он продолжил практику минирования, которая, собственно говоря, и сыграла свою роковую роль в судьбе Гёбина. Казани Колчака произошла блокада Стамбула. Стамбул питался углем за счет порта Зунгулак, вот, расположенного приблизительно в 200 километрах на Черноморском берегу. Не шоссейных... На пути к Синопу. Да. Ни железных дорог, ни шоссейных... Там не было. Копьям не было. То есть все шло только по морю. Русские эсминцы как атаковывали турецкие транспорты, так и ставили мины. Ну, кроме эсминцев, даже подводная лодка была первой русской минной заградитель, краб ставил минное заграждение. На минах погибло где-то порядка 4 малых турецких военных кораблей и подорвался Бреславу. Гебен же подрывался в основном на минах уже у Дарданелл в Эгейском море. И получил, насколько я знаю, пробоину длиной чуть ли не 50 метров. Да. Собственно говоря, чудо чудное, как он сумел дойти до территории Турции, пришвартоваться, и, по сути, до 18-го года он уже был... Да, пока, плавучая пока его не батарея. Пригласили в Севастополь. Да, плавучая артиллерийская батарея. Но, тем не менее, как бы свою роль он выполнил. И что интересно, корабль этот простоял в Турции как корабль-музей до 1971 года. Ну, тут не совсем, я уточнил о судьбе Гебина. Дело в том, что англичане поставили его в порту Измир, захватили его после капитуляции Мудрских соглашений, поставили его в порту Измир, и туда же поставили как раз Александр III рядом, захваченный ими Севастополе. И они так мирно стояли, два противника стояли где-то порядка, почти год. После этого Александр III был возвращен белым и стал называться генерал Алексеев, а Гебен стоял до 28-го года, его никто не трогал. Потом турки начали его ремонтировать и ввели в строй порядка 29-30-го года. С этим связан, кстати, перевод корабля Парижской коммуны линкора на Черное море, что мы решили в порядке компенсации перевести, тоже поставить туда линкор на Черное море. И он был боеспособен. всю Великую Отечественную войну и, по крайней мере, где-то уже в 60-х годах выведен из строя. Потом турки предлагали его немцам купить. В Германии было дать движение, чтобы купить, сделать памятник. Ну, по каким-то, видимо, политическим причинам. Это сделано не было. И он пошел на лом. Да, в 71-м году, к сожалению, пошел на лом. Потому что, ну, как исторический памятник, он, безусловно, представлял большую ценность. Интересна судьба Вильгельма фон Заухена, Сушона. Дело в том, что когда нацисты пришли в Германию к власти, они хотели возвеличить его как командира корабля, который потопил Россию, национального героя. Но, будучи истинным моряком во многих поколениях, фон Заухен нацистов просто послал, сказав, что я выполнял свой воинский долг, воевал как мог и старался делать это как можно лучше, но к вашей пропагандистской машине моя боевая деятельность не имеет никакого отношения. Ну, в лагерь его отправить не отправили, но после этого всячески стали обходить молчанием. Он пережил войну и умер в 1946 году в абсолютной безвестности. Вот так вот сложилась судьба этого человека, который, в общем, проявился как незаурядный моряк, ну, при всем при том, ну, убежал же от всех и выбрал правильную тактику ведения боя на Черном море, где в одиночку один в поле не воин, и тактика ударил-убежал была единственно приемлемая, когда у тебя в распоряжении два нормальных боеспособных корабля. Вот, и человек, который, в общем, сделал очень много для того, чтобы был заключен впоследствии Брест-Литовский мир, сегодня в Германии абсолютно никому не известен. Надо сказать пару слов об Александре Парвусе, который после того, как побывал в Стамбуле, понятно, что и немецкая разведка просчитывала все экономические составляющие, и немецкая дипломатия, но он свою роль сыграл тоже. Так вот, в 1915 году Александр Парвус познакомился с другим политическим авантюристом, которого звали Владимир Ульянов. Познакомился еще с группой других представителей всевозможных оппозиционных российской государственности партий. Вот. И что интересно, первые деньги от немецкого МИДа стали поступать на счета Российской партии большевиков уже в мае 15 года. Газета «Социал-демократ» печататься стала. Да. На типографии военно-морского флота Германии. А газета «Товарищ» издавалась в штабе немецких войск в Ревеле, о чем рассказывал в свое время Керенский. Причем в газете «Товарищ» зачастую рассказывал о демонстрациях в Петрограде, которые еще не успели состояться. В мае 1915 года Александр Парвус отправляется в Швейцарию, где он встречается с политическим эмигрантом, тогда еще мало кому известным авантюристом, Владимиром Ульяновым Лениным. Встреча проходит довольно жизнерадостно, оживленно. Александр Парвус и Ульянов Ленин пьют пиво и рассуждают о том, как они будут действовать против российского правительства. Проходит буквально несколько недель, и социал-демократы получают через немецкий МИД первую порцию субсидий, которые потом с каждым месяцем все нарастают и нарастают и идут на финансирование большевистского движения. Через некоторое время через российско-германскую границу направляется так называемый запломбированный вагон. Естественно, запломбированным этот вагон ни разу не был. В этом вагоне Александр Парвус, как Ной, собрал твари по паре. Представителей всех возможных существовавших на тот момент оппозиционных властей в России политических движений. С расчетом, что кто-то из этих людей да и сможет осуществить задачу по созданию пятой колонны в стране. Человек он был очень интересный. Он был эпикуреец, он любил женщин, любил шампанское, любил проводить с размахом время. Это видно по его фигуре. Да. И что интересно, да, вероятнее всего, он получил от немцев огромные деньги за свои услуги. Нет, он торговал оружием, помимо прочего. И коврами. Когда в Стамбуле он вот проворачивал с Вангенгеймом и фон Заухеном эту историю, он попутно открыл торговлю коврами. Он брал деньги с Максима Горького за то, что ставил где-то его пьесы в Европе 20%. Да, не гнушался Знаменитый скандал был. Да, не гнушался абсолютно ничем. То есть бизнесмен с любой точки зрения. Вот. Как рассказывали, я не знаю, насколько эта история достоверна, но его наследники полагали, что он же был фантастически богат, ОГПУ организовывало на него более 20 покушений безрезультатных, потому что его дом был фактически крепостью. И если он хотел Мулен-Руш, он выписывал труппу Мулен-Руш танцевать у себя в банкетном зале просто. Ну, боялся покидать дом, жил затворником. ГПУ очень серьезно за ним охотилась. Так вот, когда он умер, по существующему апокрифу, наследники бросились к сейфу в его кабинет. Сейф был открыт, и на дне сейфа лежала бумажка с нарисованной фигой и надписью «Вот вам». Куда он дел все свои капиталы, никому не известно. Вот. Но пожил в свое удовольствие. Вот я, кстати, хотел бы добавить, что большую часть времени Первой мировой войны Парус провел в Швеции. Да. Вот. Причем следует заметить, что несмотря на блокаду, Финляндия и финско-шведская граница была проходным двором как в Россию, так и обратно. Ну, пришловутый вагон. До вагона шли тысячи вагонов с русским зерном. И шли в Германию через Финляндию и Швецию. И финны и шведы делали огромные, ну, и русские, естественно, да, промышленники тоже, делали огромные капиталы на этом. И Парвус в снабжении Германии продовольствием тоже принимал участие. Ну, а как же, дело святое. Все, на чем он мог сделать деньги, он использовал. Вы знаете, вот мне интересна сама по себе история с Лениным после встречи с Парвусом, Троцким и же с ними. Вот давайте представим себе ситуацию. Великая Отечественная война, советско-германский фронт. Фронт. Ненависть лютая. И тут через этот фронт идет вагон, ну, скажем, с власовцами или с агентами Абвера. И он проходит через этот фронт, никто его не останавливает, никто их не выволок и из автоматов не положил тут же, у ближайшего перрона. Как вообще такое? Это была открытая граница практически между Швецией и Финляндией. Нет, почти там были жандармы, но они смотрели вот так. А начнем с того, что всякий революционер, как только пересекал границу Великого княжества Финляндского, становился, так сказать, для полиции, и тайной полиции, и секретной, и жандармов, так сказать, недосягаемым. Почему? Потому что было специальное соглашение. Финляндия не участвовала в Первой мировой войне. Ее добровольцы могли поступить в армию Российской империи, но набора в Финляндии не было. Нет, по решению парламента. Это понятно. Но какое это отношение имеет к шпионам? Это имеет отношение... Ленин более всего боялся вокзала не в Петербурге и не Петрограде, а в Хельсинки. И когда он вышел в Хельсинки и увидел, что в Хельсинки просто никого нет, он понял, что все будет так же спокойно в Петербурге. В Хельсинки решалась его судьба. Ну, потому что это была часть Российской империи, что не говорит. Ну, вообще, вот сама по себе история с вагоном, она же, ну, она трагифарсова, анекдотична. Ну, как это вообще возможно? Вы знаете, позвольте два слова. Во-первых, мне кажется, что наше российское свойство забывать свою историю сходу. Мы говорим о событиях 1917 года. Опустимся на 11 лет вперед, назад. В 1904 и 5 годах та же история происходит с японской разведкой. Тот же Ленин и Плеханов, и не только, две большие конференции. Социал-демократы, то есть все эсеры, меньшевики, большевики собираются в Швейцарии, а либералы, представьте себе, либералы, которые выступают по патриотическим мотивам в Думе, это Маклаков, это, все лидеры, Милюков, Кадет, собираются в Париже на деньги Японии. Япония подняла восстание в Польше, восстание в Финляндии и в Грузии на японские иены. В Москве? восстание в декабре 5-го года в Москве. И мне хочется сказать, что это была немножко накатанная дорожка. Ну да, не понравились среди социал-демократов, японцам не понравился Плеханов. Но понравился второй. И это уже существовало, это уже было. Нет, мы как-то об этом не очень не помним. Надо. Наше время уже подошло к концу, и по аналогии с кораблем можно сказать, что в мае 15 года Парбус заготовил еще один гебен. Гебен сухопутный, который назывался Владимир Ильич Ульянов-Ленин. И благополучно доставил его на территорию Российской империи. Ну, если говорить о последствиях, я бы сказал, что главного агента Паруса и Германии был Николай II. И даже существовал анекдот времен Брежневских, что Брежнев наградил Николая II огненным Октябрьской революции за создание революционной ситуации в России. На этой оптимистической ноте, я думаю, мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в сегодняшней программе. Ну а с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю на канале 365, чтобы продолжить наши исторические расследования в далеком прошлом и в совсем недавнем. Всего доброго.